Каноник отодвинул книгу и лампу, он открыл кожаный цилиндр и развернул на столе пергаментный свиток, весь помятый и пожелтевший. Тафур узнал большие греческие буквы, но заранее сдался, даже не попытавшись прочесть их. Поля были испещрены цифрами и диковинными значками, а кое-где изображениями руки с перстом, указывающим на тот или иной абзац. Чернила до того выцвели, что казалось, вот-вот окончательно растворятся в мерцании свечи. Фичин взял свиток и подержал его в руках, не сводя с него восторженного взгляда, потом бережно положил его на стол. Это Пемандр Гермеса Трисмегиста, книга, даровавшая первый свет человечеству. Тафур разглядывал таинственные знаки и внезапно почувствовал озноб. Наверное, скоро появятся и настоящие призраки, а все потому, что у него с утра маковой росинки во рту не было. Его глаза сами вернулись к созерцанию свитка. Разумеется, Гермес писал не на греческом, а на священном языке египтян, но греческие переписчики сумели сохранить смысл его учения, несомненно, более близкого к их языку, нежели наша непритязательная латынь. К тому же фортуна была к ним более благосклонна, чем к скромному переводчику. Тафур, наконец, оторвал взгляд от манускрипта. Фичино нахмурился и покачал головой, потом вздохнул и снова улыбнулся. — Извините меня, Дон Педро. Я должен рассказать вам длинную историю. Только узнав ее, вы сможете по достоинству оценить важность дела, за которое просит вас взяться сеньор Лоренцо. На протяжении веков книги Гермеса считались утерянными, так как никто не видел их с самой глубокой древности. Однако 20 лет назад до Флоренции докатились известия о том, что некоторые его трактаты благополучно уцелели в Восточной империи, которая в скорости была завоевана турком. Дон Козимо Медичи, дед Дона Лоренцо, сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти трактаты, движимые не только естественным интересом к столь древним сочинениям, но и желанием выяснить, не содержится ли в них рецепта какого-нибудь чудодейственного снадобья от его недугов, ибо был он уже стар и болен. Как только манускрипт оказался во Флоренции, каноник немедленно начал его переводить, но тут внезапно выяснилось, что текст не полон, поскольку в общем перечне было указано 15 трактатов, а в пергаментных свитках их содержалось всего 14. Мало того, недостающий трактат отличался от всех прочих. Мудрец Гермес дал в нем некий ключ к пониманию остальных сочинений. Таким образом, каноник напрасно корпел над манускриптом. Дон Козимо сошел в могилу, так и не обретя желанного утешения. Недавно этот недостающий трактат обнаружился, и тоже на Востоке. По крайней мере, мы на это надеемся. Один наш агент, освобожденный из ливийского плена, видел его в прошлом году в одном из монастырей Каппадокии. Тамошние монахи не захотели продать манускрипт, однако он уговорил их сделать с него копию. Но когда явился за нею, его захватили янычары, а потом продали ливийским пиратам. Пленник пробыл в руках ливийцев целый год. Что же касается трактата, то он, должно быть, до сих пор находится в монастыре. Греческом, а не католическом, то есть избавленном от набегов турок. Монастырь расположен в 9 днях пути от Родоса, куда сейчас как раз направится Тафур. Сеньор Лоренцо хотел поручить ему посетить это место и выкупить трактат, или в крайнем случае попросить у монахов его копию. Если же трактат там не обнаружится, ему следует любой ценой разузнать, где он, и добраться до этого места. Банкирский дом Медичи щедро вознаградит его за труды и, разумеется, возместит все его расходы, связанные с участием в столь рискованном предприятии. Часть от этих 200 флоринов должна убедить каппадокийских монахов. Фичино вынул из-под туники фетровый мешочек, наподобие тех, какими пользовались в банке Медичи. В Анталье, что лежит в 3 днях пути от Родосского пролива, вы отыщете купца Ибн Джелиса, и он снабдит вас всем необходимым для путешествия по суше. Скажите ему, что направляетесь в Конью. Это край паломников, и больше ничего объяснять не нужно. Я сам укажу вам пункты вашего маршрута, если вы согласитесь на наше предложение. Тафур взглянул на фетровый мешочек и снова перевел глаза на пергаментный свиток. 200 золотых флоринов? На такую сумму все секретари герцога, включая его самого, могли бы прожить в свое удовольствие целый год. А Дон Лоренцо готов отдать ее за книгу, которая бог знает сколько столетий пролежала в Каппадокии. Конечно, это первая весть о пришествии Христа, но разве сам Христос не возвестил об этом именно своим пришествием? Непонятно было и то, почему эту миссию решили поручить ему. Они его раньше в глаза не видели. И к тому же он никогда не бывал на Востоке. Неразумнее ли будет послать туда агента, заказавшего копию? Он уже вел переговоры с монахами и знает дорогу. Год, проведенный на галерах, подорвал его здоровье. К тому же после возвращения в Италию его похитили разбойники. Да он ни за что не согласился бы снова вернуться туда, пусть даже звезды были бы к нему благосклонны. Да, это весьма рискованное предприятие, я вас предупреждаю. Дороги прежней империи еще опаснее итальянских. Ему придется денно и ночно быть на чеку, чтобы не попасть в лапы к янычарам султана Мехмеда, и это не единственные его враги. К сожалению, наш агент успел рассказать свою историю, не доехав до Флоренции. Есть другие силы, заинтересованные в том, чтобы завладеть трактатом, но преследующие не такие возвышенные цели, как мы. Воскресный конвой, отплывающий из Венеции, станет первым с осени, однако наши соперники не замедлят послать своих собственных агентов на восток. Тафуру придется в одиночку бороться с ними, если они сумеют догнать его. Как только он окажется за пределами Анталии, ни дом Медичи, ни купец Ибн Джелис не смогут прийти ему на выручку. «Слово Гермеса призвано нести свет», — сказал Фичино. Однако с начала творения свет приносил с собой тьму. Люди, о которых я вам говорю, ни перед чем не остановятся, когда узнают, что вы их обогнали. Если вы столкнетесь с их агентами, жизнь ваша окажется под угрозой. Казалось, значки на пергаменте пляшут в мерцающем пламени свечи. Тафур явственно почувствовал, как сильно забилось его сердце. С какой целью хотели завладеть трактатом враги Медичи? А сами банкиры? Если бы то были не священные письмена, разве стали бы они так яростно соперничать из-за каких-то ветхих рукописей? Вы верите в истину, Дон Педро? Я верю в Бога и его заповеди. И в Священное Писание. Эту веру передали мне мои предки. Каноник задумался, а если я вам скажу, что трактат Гермеса заключает в себе эти заповеди, что он озаряет их тем же божественным светом? И вновь голос Фичино словно околдовывал его. «Вы рискуете быть неправильно понятым», — с досадой произнес Тафур. «Папа может отлучить вас от церкви, приняв за еретика». «Ну так как, Дон Педро? Не хотите увидеть свет, который заслоняют от нас тени этого мира?» Каноник встал, наклонился над свитком и сложил руки, как для молитвы. Потом обоими указательными пальцами нарисовал в воздухе окружность, а внутри нее треугольник. Звезды и солнце, рожденные в отсветах лампы, на какой-то миг замерцали меж его пальцами. Когда он произнес странное заклинание, Тафур с трудом удержался, чтобы не осенить себя крестным знамением. Быстрее! Лошади понеслись напрямик и вырвались на равнину. Позади остались горы Тосканы с оливковыми рощами на склонах и черными пятнами оврагов, каменоломни Сассо, поля Болоньи. Впереди же еще Феррара и Падуя, ночь и дорога. Тафур дернул кучера за рукав. Долго еще? Манко мольто? Накануне во время праздника он рискнул заговорить на итальянском. Но сейчас-то с какой стати делать над собой такое усилие? Кучер искоса взглянул на него с козел, потом внимательно всмотрелся в дорогу и покачал головой. «Чуть меньше часа!» — крикнул он, морщась от ветра. «Но если сеньор хочет отдохнуть...» «Чуть меньше часа, но это только до следующей почтовой станции. Затем они переправятся через По и окажутся в Республике Благоденствия, хотя в саму Венецию попадут только завтра. Следовало бы немного отдохнуть». Он устроился поудобнее среди подушек и на мгновение закрыл глаза. Но разве уснешь в таком грохоте? Камни, летевшие из-под копыт, со стуком ударялись в дно и стенки кареты, лошади ржали, громко переговаривались между собой, сопровождавшие его всадники, да и в душе его не было покоя. Разные мысли сверлили голову от самой Флоренции. Он не сомкнул глаз накануне, и эта ночь, похоже, тоже не станет для него передышкой. И все же Веспуччи был прав, отсоветовав ему ехать с почтовой каретой. Они обогнали ее еще утром при въезде в Сассо, где дорога позволяла спокойно разъехаться. Тафур приподнялся на подушке и посмотрел на всадников, ехавших впереди. Двое других обиженно скакали сзади, после того, как он запретил им слишком приближаться к карете. В полях Тосканы они упорно ехали по бокам, отгоняя землепашцев, которые сбегались к карете, завидев герб Медичи. К тому же один из стражников посмел сунуть нос в его дорожную сумку. «Дорога опасна», — сказал кучер, заметив его недовольный жест, когда стражники разгоняли крестьян. «Мы должны охранять сеньора». «Но, наверное, не менее опасно путешествовать, словно арестанту под конвоем четырех тюремщиков. Пусть даже они и носят шесть червленых шаров на своих ливреях. Когда они плыли с братом Антонио по морю, для него не существовало опасности, которую нельзя было бы устранить с помощью шпаги, если не считать морских бурь. Но стоило приехать во Флоренцию, как душа его наполнилась страхами и недобрыми предчувствиями. Теперь он должен был опасаться не только за письмо герцога, но и за поручение Медичи, а попутно и за свою жизнь, и, между прочим, за свою душу, которая вот уже 8 дней живет без покаяния, и одному Господу ведомо, сколько еще дней ему придется провести в неизвестности и тревоге. Он закрыл глаза и не открывал их, несмотря на назойливый перестук копыт. Из темноты выплыло лицо прекрасной флорентийки. В какое мгновение она его околдовала? «Любовь входит через глаза, из глаз же струится ее свет», — говорила Авиценна. А это был мудрец, хотя и мавр. «Она проникает в самое сердце, оставляя там след, который не в силах стереть ни насмешки, ни разлуки». Эта истина также отпечаталась в его душе наряду со всеми уроками старого еврея, его наставника. Всего один миг смотрела на него Симонетта, стоя под лампой в музыкальной зале. Свет, струившийся из ее очей, сделал из него пленника. А не было ли все это подстроено каноником Фичино? Ну, даже предполагать такое оскорбительно для девушки. И для каноника тоже, как-никак он слуга церкви. Тем не менее он, Тафур, не согласился бы так быстро отправиться на поиски трактата, не будь его душа смущена, а чувства и мысли в смятении. Не принял бы он и другое предложение, которое каноник и Веспуччи сделали ему перед самым отбытием. Покинув кабинет Фичино, он спустился во двор и увидел ту самую девушку у фонтана, и она стояла там одна, хотя было уже очень поздно. Он выхватил ее платок из рукава, так, словно это был раскаленный уголек. Девушка засмеялась под вуалью. Она снова на него взглянула. «Спасибо. Я дожидаюсь своего слугу. Куда мог подеваться в такое время ее слуга, тем более оставив ее одну? Сердце предостерегало его». Но он был не в силах побороть искушение. Снова и снова искал он ее глаза, скрытые вуалью. Почему он не призвал тогда на помощь Кармен? Почему не взывает к ней сейчас? Если, возвратившись в Сан-Лукар, он узнает, что Кармен стала женой Доны Фадрике, ему не на кого будет пенять. Встречались в хрониках рыцари, которые служили чужой даме, относясь к своей, как к святой в алтаре, но они не меняли первую на вторую, а оберегали обеих от обид и оскорблений. Он должен подробно объяснить все это Кармен, но пока не пришла эта пора, наверное, лучше будет промолчать об этом. Что же до остального, то на следующий вечер прекрасная дама его словно не замечала. Чтобы ввергнуть в еще большее искушение, или же просто ослабила свои чары, так как поняла, что он уже пленен, вопросы стучали в висках, словно камешки под каретой. Впрочем, камешки уже не стучали, и копыта тоже не цокали. Экипаж остановился у почтовой станции. Появился смотритель с масляной лампой в руке. Осторожно ступая между навозных куч, над которыми поднимался пар, он приблизился к ним. Конюхи расседлали скакунов эскорта, затем распрягли карету и увели лошадей. Тафур не отходил от своего сундучка, пока запрягали новую четверку лошадей, на сей раз вороных, которые недовольно пофыркивали из-за того, что их сон столь бесцеремонно нарушили. Тем не менее, они с места взяли в галоп, и карета покатилась в направлении переправы через По. На следующем повороте один из стражников поскакал полем наискосок, чтобы успеть перехватить баркас на этом берегу. Над полями Феррары поднималась густая пелена тумана, превращавшаяся в бесформенные клочья, когда ее рассекала на своем пути карета. Кучер протянул плащ, и Тафур с удовольствием закутался в него. Да, прекрасная дама его словно не замечала. И обменяться с ней каким-нибудь знаком, так чтобы этого не заметил дон Джулиано Медичи, тоже было невозможно. Последний не спускал с нее глаз на протяжении всего праздника и не позволял больше ни с кем танцевать. Поклоны, вращения, повороты. Кто рискнул бы соперничать в изяществе с хозяином дома? Уж, конечно, не он, со своими неуклюжими ногами в походных сапожищах. Несмотря на вчерашнее объяснение Фичино, дон Джулиано не выглядел ни больным, ни выздоравливающим. Разве что его болезнь тоже именовалась любовью, и прекрасная Симонетта была одновременно и недугом, и лекарством от него. Он спрятался в уголке за спиной у Веспуччи, чтобы другие приглашенные не задали ему неуместных вопросов, но когда наступила очередь танца Венеры, не сумел удержаться и протиснулся в первый ряд зрителей. Симонетта должна была его видеть, когда она и ее подруги танцевали под звуки гармоничной музыки, изящные и невесомые, как три грации. Но на этот раз ее глаза ни разу не блеснули под маской. Не успела затихнуть лира, как к нему подошел Веспуччи. Уже наступила полночь, и карета ждала его у дверей. Он приподнялся на подушках и дотронулся до нагрудного кармана. Чуть ниже прощупывался бархатный мешочек, который портной Медичи пришил к его сорочке. Он открывал его всего раз, когда Фичино и Веспуччи показали ему этот мешочек в кабинете, но даже еще не разглядев как следует его содержимое, он навсегда впитал глазами цвет этого порошка. Да, именно порошка, из тех, что художники используют для изготовления красок, сочетавшего в себе серые и зеленоватые, голубые и аквамариновые тона краски моря на закате. Точно такого цвета были глаза у Симонетты. Наконец, сраженный усталостью, он уснул. Неизвестно, сколько времени он проспал, когда услышал ржание лошадей, и в тот же миг кучер повалился на него с козел. Тафур схватился за эфес шпаги, но не мог выхватить ее из ножен, мешал кучер, навалившийся на него всей тяжестью. Тафур потряс его за плечи. «Бандиты, сеньор! Разбойники!» «Разбойники, бандиты!» Он вскарабкался на козлы и ухватился за висевшие поводья. Потом спрыгнул на землю, сжимая в руке шпагу, и вдруг почувствовал такой холод в груди, словно на нем не было кафтана. Казалось, сырой туман проник во все поры. Сбоку от дороги, шагах в 20 от экипажа, мчались две тени, преследуемые стражниками арьергарда. Тафур подошел вплотную к карете и вновь почувствовал холодок. У него похитили дорожную сумку с письмом Кармен и векселем герцога. Кучер пытался удержать его, когда он рванулся в сторону леса. Впрочем, Тафур сам остановился, увидев испуганные глаза кучера, уставившиеся на его грудь. Он повернулся в сторону луны, всходившей над лесом, пощупал продырявленную сорочку, мокрое пятно на груди и взглянул на свои влажные и темные пальцы на свету. Кучер оторвал рукав рубашки, чтобы остановить кровь. Один из передних стражников спешился и бросился на помощь. Тафуру помогли забраться в карету, но перевязывать себе рану он не позволил, занявшись этим самостоятельно. И хотя крови вытекло порядочно, речь шла о пустяковой царапине, которую ни один уважающий себя турнирный боец и раной-то не назовет. Письмо герцога не пострадало, несколько капель крови попало на бархатный мешочек. Он оторвал его и сунул в карман. Потом осмотрел шпагу. И с таким оружием он надеялся совершать подвиги на Востоке. Если б не кучер, валяться бы ему сейчас с кинжалом между ребер. Стражник вновь сел в седло, говоря, что пора отправляться немедленно минуты. Сеньор ранен, и к тому же не исключено, что неподалеку прячутся другие бандиты. Двое других стражников отобьют сумку и догонят их. Тафур бросил тревожный взгляд в сторону леса. Почему они так долго не возвращаются? Уже давно из-за деревьев слышалось лязганье оружия, крики, проклятия, потом чей-то стон. Тем не менее стражник был прав, они не могли задерживаться здесь, если не хотели подвергнуться новому нападению. Кучер боязливо залез на козлы и хлестнул бичом. «Скорее, вперед, в Венецию!» «Любезная Кармен, как видишь, приходится просить у тебя прощения. Я не забывал о тебе все эти дни, которые слились в один только на бумаге, в жизни же оказались и длинными, и тяжелыми. Нет, не невнимательность и непостоянство отдалили меня от тебя, не позволив предаваться сладким воспоминаниям, а судьба путешественника, на долю которого выпадает немало забот и невзгод. Но теперь они все позади, так что не беспокойся. Я оставил тебя в Ливорно с братом Антонио. Оттуда мы доплыли до устья Арно и вскоре очутились в Пизе, втором городе Тосканы, которая, подобно младшей сестре, подчиняется Флоренции. Некоторые считают, что она была бы третьим городом, принадлежи Сиена флорентийцам, которые страстно того желали, но сиенцы им не позволили. Это вообще свойственно всей Италии, донизу разделенной на королевство, герцогство и разные владения, так что нет единого правителя, которому бы все подчинялись, даже у папы нет такой власти. Самыми сильными здесь считаются Флоренция, Венеция, Милан и Генуя, а также, собственно, папство и Неаполитанское королевство. Особняком стоят Урбино, Феррара, Модена и другие более мелкие, но не менее воинственные владения и области. Все воюют между собой, но стоит кому-нибудь одержать верх, как его бывшие союзники бросают его, опасаясь, что победитель захочет покорить их самих. И снова плетутся заговоры и вспыхивают войны. Гордостью Пизы служит площадь, называемая Площадью Чудес. Там находится собор Благовещения, украшенный многочисленными арками и колоннами, каковые расположены в таком порядке и гармонии, что этот ансамбль кажется небесным, а не земным творением. Напротив стоит баптистерий, а сбоку высится башня-колокольни, компанила, как ее здесь называют. Подобно маяку, она направляет путешественников, плывущих вверх по Арно. Эта башня представляет собой чудо из чудес, но не из-за своей высоты, поскольку она, пожалуй, не будет выше нашей Хиральды, а потому что она сильно наклонена к земле, но каким-то образом не падает. Хиральда — знаменитая башня в Севилье, возведенная арабами в конце XII века и достигающая высоту почти 100 метров. Она не была построена такой намеренно, просто во время строительства грунт под фундаментом просел, и пизанцам пришлось исправлять положение по ходу стройки, так что в итоге получилась у них падающая башня. Все это рассказал мне один местный монашек, подтвердив свои слова, сделанными на мраморе зарубками. Они произвели на меня большое впечатление. Ты, конечно, с нетерпением ждешь, когда я приеду во Флоренцию, наслушавшись похвал ее младшей сестре. Признаюсь, я все еще плутаю в излучинах Арно, не зная, с чего начать. И как рассказать об этом городе из городов и его несравненной красоте? Отягощенный разными заботами, я сумел повидать лишь немногие из его красот, но и этого немногого. Мне хватило, чтобы покинуть город с грустью. Сразу же по прибытии сталкиваешься с первыми достопримечательностями. Это мосты через Арно и самый древний и значительный среди них — Понте-Векьо. Его длина от берега до берега составляет 40 вар. Вара — испанская мера длины, равная 83 сантиметрам. А ширина — 30, и благодаря таким размерам он больше похож не на мост, а на огромный дом, подвешенный над рекой. По обеим его сторонам и в самом деле теснятся лавки мясников и красильщиков, дабы запахи, сопутствующие их ремеслу, не проникали в город. И между этими лавками еще остается место для проезда воловьей упряжки. Перейдя мост, ты оказываешься на огромном рынке, где крестьяне торгуют плодами своего труда, а горожане своими изделиями, и где столько всего продается и покупается, что, кажется, здесь встречается вся Флоренция. И простолюдинка запросто беседует со знатным сеньором, а слуга с госпожой, чтоб там ни говорилось в известном присловии. Тут же рядом находится площадь сеньории, напоминающая наш дворец, с той лишь разницей, что Флоренция — республика. И потому он принадлежит не единому властелину, а всем самым знатным людям города. Это буквально так, ибо есть среди них более и менее знатные, а над всеми ними стоят банкиры Медичи. Дворец этот — великолепное, роскошное здание, хотя и выстроен странным образом, ибо с одного крыла он узок, словно бастион. Другое же крыло столь длинно, что напоминает крепостную стену. Внизу располагается лоджия со статуями. Некоторые из них, как рассказывают, сохранились со времен Рима, хотя я по причине занятости видел их мельком. Ты спросишь, о какой такой занятости я веду речь, коль скоро успел повидать столько прекрасных вещей? Но, уверяю тебя, во Флоренции следует бежать от красоты, настолько ее много. Что же касается занятости, то речь идет о долге вежливости по отношению к семейству Медичи, пригласившему меня посетить их дом. Чтобы не привлекать к себе внимания, я поселился в скромной гостинице, и они прислали за мной гонца, узнав, что я посланец герцога. В тот же день меня пригласили в их дом, а на следующий — на маскарад, устраиваемый по случаю карнавала, и там я познакомился с самим доном Лоренцо Медичи, который был очень любезен со мной. Он предоставил мне свой экипаж для поездки в Венецию и подарил шелковую сорочку. И еще он дал мне кое-какие поручения, воспользовавшись моим путешествием, каково я надеюсь удачно завершить и благополучно возвратиться в Сан-Лукар. А теперь от радостных вестей, Кармен, я должен перейти к более грустным. Не хотелось бы прощаться с тобой подобным образом, но вряд ли смогу написать о чем-то другом. Меня одолевает усталость и слепаются глаза. По дороге в Венецию, где я сейчас нахожусь, на мою карету напали разбойники, похитившие уже написанное письмо к тебе и векселя герцога. Но не беспокойся. По-настоящему это и нападением-то нельзя назвать. Злоумышленники прыгнули в карету с придорожного дерева, и все это длилось считанные мгновения. Стражники дона Лоренцо сумели нагнать разбойников и отобрать у них похищенную сумку, однако мое письмо вернулось ко мне в столь плачевном виде, что мне придется его снова переписать. И потому я уже не успею отправить его из Италии, как намеревался, ибо завтра на рассвете мы отплываем на Родос. Итак, расстаюсь с тобой в Венеции и обещаю отправить это письмо и предыдущее, то, что буду переписывать, из первого же порта, где отыщется почта. А пока позволь вручить себя провидению, ибо начинается путешествие по морю, причем по той его части, где возможна встреча с турками, что мог бы подтвердить мой покойный отец, если бы вернулся на родину. Если же меня ожидает его судьба, обещай, что будешь помнить меня, и после окончания траура и постараешься выйти замуж и обрести счастье. Моя душа не успокоится, зная, что я оставил на твою долю одни лишь горести. Преданный тебе.